Евангелие от Матфея, 28 глава, два стиха прочитаем, 5 и 6. «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: „Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал: „Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам“». Тема моего слова – это торжество истины. Написано, что «для вас, благоговеющих пред именем Моим, взойдет солнце правды». Тьма не может удержать истину. Жизнь, она всегда побеждает смерть. Слава, она всегда наступает после страданий. Воскресение, оно всегда следует после распятия. И Пасха всегда приходит после Голгофы. Книга Притч, 2 глава, 8 стих. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». Как Христос, написано, Он был истина, а также все христовы служители, которые от истины и говорили истину, и насаждали истину, и отстаивали пути правды, они всегда понимали, что есть тот, кто бодрствует над путями правды. И истина всегда побеждает. Носители истины могут убить, могут распять, сжечь, потопить. Но истина непобедима, она непотопляема, она несгораема, она непобеждаема. Истина даже после смерти носителей истины живет своей жизнью по своим законам. И можно убить носителя истины, но не саму истину. Смерть носителя истины лишь удлиняет сроки существования истины. Она придает особую жизнь самой истине. Сожгли Янгуса, но после его смерти появились гуситы и появилась реформация в Чехии. Убили Стефана, но после смерти Стефана обратился Савл, который стал апостолом язычников. Торжество истины состоит в том, что Бог охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Над путями правды бодрствует Бог. И поэтому правда и истина всегда торжествуют. Что, друзья, предшествовало этому торжеству истины? Предшествовало то, что я бы назвал так, период, когда истина была в опасности. Истина прошла через Гефсиманию, через Преторию и через Голгофу. Братья и сестры, Гефсимания – это было то место, где ученики оставили Христа. Господь сказал: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь». И написано: «Я топтал точила один». Тех, кого Он 3,5 года воспитывал, обучал, избрал, наставлял, уединялся с ними для того, чтобы истолковывать притчи, проводил с ними ночи в молитве, и Он заранее им предсказал об этом, что в эту ночь у вас не хватит веры. Вы все соблазнитесь обо мне, вы меня оставите одного. Да, был там один, который сказал: «Никогда, я умру за тебя». Но Господь знал цену человеческой верности. И Он знал слабость человеческой дружбы. И Он говорит, что вы все оставите меня, я останусь один. Истина осталась одна. Не было тех, на кого Он опирался, хотя Он говорил: «Бодрствуйте со мной, хотя бы один час бодрствуйте, мне очень нужна ваша поддержка». Ему хотелось очень, чтобы кто-то руки истины поддержал, голос истины, борьбу истины, вот эту агонию истины, чтобы кто-то был рядом. Друзья, очень хрупка человеческая порядочность. Избранные апостолы, служители один за другим ушли из Гефсиманского сада и оставили Христа одного. То есть истина в опасности, истина в одиночестве была. Но после Гефсимании, друзья, была Притория. Там было судилище служителей, которые сели на седалище Моисеевом. И они, Христос сказал: «Это ваше время и власть тьмы. Вы как на разбойника пришли. Каждый день я учил в храме, и вы не брали меня». Это церковно-началие, которые были представителями обряда верия. Это была церковная элита, носители иудейского закона, каждый из них мог похвалиться тем, что мы дети Авраама в 42-м поколении, мы настоящие дети Авраама. И вот эти вот люди судили Христа. Написано, уничижали Христа, собирали лжесвидетелей против Христа. На что нам еще свидетель? Он сам говорит, он богохульствует. Суд церковников над Христом – это всегда, знаете, более чувствительно, чем когда внешние безбожники судят служителей правды. Пришел к своим, и свои не приняли. Когда свои борются с истиной, когда свои ищут лжесвидетелей против проповедников правды, как бы закрыть уста людям правды, когда ты чувствуешь себя чужим среди своих. Вот Христос пришел к своим. И притория, друзья, это был суд от своих. Истина оказалась одинокой в притории. После притории, друзья, была Голгофа, расправа правителей, римских воинов, светская власть. Пилат сказал свое слово, умыл руки. Воины били, истязали, плевали, ударяли полонитом. Это издевательство внешнего мира. Друзья, после Голгофы была могила. Истину положили в гроб, установили стражу. И, казалось, торжество тьмы, истину похоронили. У меня вопрос, почему Богу угодно было, чтобы истину похоронили? Христос говорит, я есть истина. Почему дело кончилось могилой? Почему Богу угодно было дойти до самой крайней точки, до могилы? Братья и сестры, почему Бог не сохранил Навуфея? Он же мог сохранить Навуфея, чтобы его не убили? Мог. А почему его убили? Братья и сестры, почему Бог не сохранил жизнь Стефана? Он же мог сделать так, чтобы истину не побили камнями, чтобы вот ангел пришел свыше, и всех этих негодных людей, церковников, вот достаточно было бы одного ангела. Но Бог допустил служителю правды умереть. Истину побили камнями. Убили служителя правды. Братья и сестры, почему-то Богу угодно, чтобы истина дошла до крайней точки, до могилы. Написано в книге Даниила о том, что при совершенном низложении силы народа Божьего. Вот бывает такое время, когда ложь торжествует, а у народа нет силы возвысить голос за истину. Братья и сестры, но истина всегда жива. Она неубиваема. Смерти написано, невозможно было удержать истину, невозможно было удержать Христа. Недавно читал, перечитывал старые вестники истины и нашел удивительное свидетельство, которое было написано 30 лет тому назад в кемеровской тюрьме Батуриным Николаем Георгиевичем. Если кто не помнит, я напомню, что это был служитель Шахтинской церкви. Это был секретарь Совета Церквей, который 24 года провел в вузах. И вот выписка из его записной книжки в кемеровской тюрьме в 83-м году. Он писал так. «В рай мы идем через Голгофу. Сегодня эта мысль прозвучала во мне со всей ясностью и убедительностью. Только теперь я вполне уразумел это и с душою сокрушенной стою перед тобою. И все же, как мало еще отражены в нас события того единственного дня на земле, когда Бог умирал за людей, за весь мир, потонувший во зле. Как мало мы еще знаем Голгофу. Как мало я знаю о поношениях, которые сокрушили сердце моего Господа, и он изнемог. Моисей хорошо знал цену египетским сокровищам, но взвесив все, поношение Христово почел большим для себя богатством и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Голгофа. Голгофа – это не только совершившийся исторический факт, она продолжается и до ныне. Поношение Христа все еще не перестает звучать в адрес братьев моих, изгнанных за правду. Но Господь ободряет своих последователей. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить. Для плотского человека это блаженство непостижимо. Он не способен понять преимущество небесного сокровища. Да и мне с трудом дается этот урок, особенно там, где собственная воля в раздетой нищете и унижении должна ложиться на жертвенник, и где люди несправедливо судят, где любимые мечты приходится хоронить в тиши и тюремном одиночестве. Хотелось бы опровергнуть все, отрицать все поношения и хуления, извергаемые людьми, а ведь Он не открывал уст Своих, и как агнец пристригущими Его безгласен. Господи, помоги мне, ведь Тебе было неизмеримо тяжелее. Тебя первосвященники и книжники предали, а затем оклеветали и обвинили. В величайших муках на кресте Ты был оставлен даже отцом Своим, а Меня при Моих малых скорбях и страданиях Ты не оставлял одного по Своему верному обетованию. Какое же это великое счастье и какая это радость! Слава Тебе вовек!» Вот так размышлял наш брат-узник. Голгофа – это не совершившийся исторический факт. Это то, через что, друзья, проходит сегодня каждый служитель правды. Следующий как бы этап – это борьба с проповедью об истине. Христа положили в могилу, но Он воскрес. Когда ангелы возвестили об этой победе женщинам, а они сообщили ученикам, борьба с истиной продолжается. 11 и 15 стихи. «Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И эти, собравшись со старейшинами и сделавшие совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взявшие деньги, поступили, как научены были. Инициаторами этой лжи были первосвященники. Удивительно, но это факт. Отступившее священство, оно всегда преуспевало в гонениях против истины. Отступившие священнослужители, они всегда шли впереди гонителей. Они несли топор за палачами. Они оказывали эти услуги палачам. Написано так, что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их по делам их. Спержену принадлежит такая удивительная мысль. Тысячи демонов менее опасны, чем один служитель-отступник, принявший вид служителя правды. И вот эти служители, принявшие вид служителей правды, которые сели на седалище Моисеевом, написано, они проявили инициативу. Они проявили изобретательность во лжи. Они заплатили деньги. Написано, лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Так писал апостол Петр. Лучше никогда не познать правды, чем быть служителем, называться служителем Божьим, называться христианином, друзья, и бороться с истиной. Когда я был в городе Калининграде, я нашел там памятник одному великому человеку, и на его памятнике написаны такие слова: «Кто познал истину и не живет согласно этой истине, тот самый великий враг истины». Вот каждый из нас, познав истину, друзья, стоит перед выбором. Если ты не хочешь идти путем правды, то ты будешь гонителем правды. То есть либо идти путем правды и платить цену, либо быть гонителем людей, которые являются носителями правды. Если ты не хочешь платить цену за правду, то Бог попустит тебе быть в узах неправды, и ты будешь врагом всякой правды. Я так замечал вот эту метаморфозу очень неприятную, когда люди сознательно отказывались идти путем правды. Они ее знали, но неудобно было терять дружеские связи. Неудобно было идти ни в ногу и петь ни хором. Не хотелось этого одиночества, не хотелось этой цены платить. И вы знаете, что с этими людьми происходило? Бог их предавал в узы неправды. И они становились врагами правды. Говорили, не поймешь чего, всю оставшуюся жизнь. Как будто разума Бог их лишил. Но они когда-то знали правду. Но просто не захотели платить цену за правду. Дорогой брат, либо ты будешь поступать по правде, либо Бог попустит тебе быть в узах неправды. А это страшные узы. Это узы, как у Саула, который говорил: «Все вы сговорились против меня». Войско он обвиняет, да? Потом священников обвиняет. Потом сына своего Иннофана обвиняет. Давида обвиняет. В узах неправды. Он не понимает, что он сам источник вот этой напряженности. Он ищет везде заговоры какие-то, заговорщиков, людей, которые против него. В узах неправды, страшное состояние. Это Бог попускает вот такие узы людям, которые не захотели идти путями правды. Вы знаете, отступившие священники, написано, заплатили воинам, которые стояли на страже у гроба, чтобы остановить свидетельство о воскресении Христа, об этой истине. Братья и сестры, интересно, что всегда платят за неправду. За правду никогда не платят. За правду платит только тот, кто говорит правду, своей жизнью, свободой, тюрьмой. А деньгами платят за неправду. Они пошли в народ рассказывать вот в эту небылицу, что мы уснули. Но когда мы уснули, пришли ученики, украли Христа. Ну, а если вы спали, откуда вы знаете, что произошло во время сна? Дело в том, что у лжи всегда короткие ноги, друзья. Правда, она всегда побеждает. Последнее слово всегда за правдой. И первосвященники, и воины, они объединились, чтобы остановить свидетельство об истине. Священнослужители часто обращались за помощью к светской власти, чтобы остановить свидетельство об истине. Орден иезуитов, инквизиция – это все изобретение священнослужителей католической церкви. Десятки у нас есть судебных процессов в нашем братстве, где священнослужители официальных зарегистрированных церквей выступали с инициативой судить наших братьев-служителей, потому что они нарушают советский закон. Они шли на суд и выступали как свидетели, как обвинители, и наших братьев судили за то, что они нарушают советское законодательство религиозных культов. И когда эти служители приезжали за рубеж, им задавали вопрос, а как там насчет культа личности Сталина? Он говорит, какой культ личности, какие гонения? В России, в Советском Союзе судят только преступников. Сталин, он как красавицу разбудил Россию ото сна. Никакого культа личности нет. Но у вас же тоже преступников судят, и у нас судят. Удивительно изобретательны на зло эти первосвященники, которые заплатили деньги воинам, и они пользуются руками воинов. Руками внешних людей устраняют истину. Первосвященники руками римской власти распинают истину и потом пытаются остановить свидетельство об этой истине. И вот встреча Христа с учениками. Истина воскресла. Смерть не могла ее удержать. Торжество истины, страх исчез, Господь исцелил их от этого страха перед людьми, перед иудеями. И вы знаете, что мне очень нравится в этой встрече? Христос никаких слов таких вот, знаете, с упреком или осуждающих ученикам не говорит. Ах, вы отступнички! Он говорит такие слова, которые исцеляют их души. Не горело ли в нас сердце? Он истолковывает им Писание. И он говорит Петру, паси овец моих. Кажется, после вот этого, что с ним произошло, я так думаю, если бы с кем-то из нас такое произошло, то вряд ли бы такой человек бы попал бы в кандидаты служителя когда-либо. А уж тем более паси овец моих. Но, друзья, я удивляюсь. Господь ни одного слова упрека малодушным, маловерным, да, у них не хватало веры, соблазнились о нем, он им это не говорит. Пасите Божье стадо. Я молился тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя. Он вдохновляет, он находит пути к их сердцу. Он устраивает их взаимоскрепляющие связи между собой. Пока они ловят рыбу, закидывают, он растопил огонь, он приготовил рыбу, он накормил их, он позвал их к теплу, он поговорил к их сердцу. Он объединяет их между собой, чтобы они были не как рассеянные, а как одно. Удивительно умел Господь выстраивать отношения между спотыкающимися, немощными, простыми, но избранными. И Господь избранных своих никогда не оставляет. Он их собирает воедино. И вы знаете, после, когда они уже исполнили силы Духа Святого и пошли с проповедью Евангелия, написано, когда они первый раз встретились с Синедрионом, приметивши, что они люди не книжные, удивились смелости их, друзья. Это уже были совсем другие люди. Это уже были не люди, которые закрылись от страха, от иудеев. Это были смелые, праведник смел, как лев. Они увидели в них, это были совсем другие люди, друзья. Воскресший Христос, Он сделал их такими. За эти 2000 лет много раз церкви говорили, искореним вас. А вы знаете, почему до сих пор церковь не искоренена? Потому что корень церкви – Христос. А наш корень находится не на земле, а на небесах. И до этого корня им не дотянуться. Братья и сестры, и поэтому искореняли, убивали, сжигали, распинали, но не искоренили, потому что Христос воскрес. И этими словами наши узники утешались в узах. Христос воскрес. Я живу, и вы будете жить. Книга пророка Исаии, 51 глава. Все, о чем мы сегодня говорим, о торжестве истины, это было предсказано через пророков. «Мое спасение пребудет вечным, правда моя не перестанет. Послушайте меня, знающий правду. Народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Правда моя пребывает вовек, и спасение мое в роды родов». Это уже к нам относится. Каждый из нас, как носитель правды, пройдет через свою маленькую Гефсиманию, Преторию, Голгофу. А Господь говорит, поношения от людей не страшитесь. Людей правды оберегает Бог, и стези правды оберегает Бог. 61 глава книги пророка Исаия. «Ибо как земля производит растения свои, как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу свою перед всеми народами». Так Бог сказал. Последнее слово, друзья, не за этими служителями-отступниками. Последнее слово всегда будет за словом правды, за истиной и за Богом, потому что Он Бог всякой правды. Написано, разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Братья и сестры, у Бога не забыт ни один подвиг правды. И даже если их убили, потопили, сожгли, уничтожили, друзья, и восторжествовали, положили в могилу, друзья, их правда, она засияет. «А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». И еще апостол Петр пишет, что «мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Для чего мы хотим встретиться с Господом, чтобы получить награду от Него? Ну, и это будет так написано, что течение совершил, веру сохранят, теперь готовится мне венец правды. Ну, кто-то скажет, я жду встречи с Господом для того, чтобы Он утер все слезы наши. И это тоже правда. Он утрет все слезы наши. Болезни там не будет, плачущих не будет. Братья и сестры, но самая главная радость, написано, узрим Его, как Он есть. Мы увидим Его, мы встретимся с Господом. Друзья, кто-то сказал, и небо мне не надо, если там Господа нет. И земля обетованная мне не нужна, если ты с нами не пойдешь. Не выводи нас отсюда. Встреча с воскресшим Господом, друзья, это будет итог всей борьбы. И это будет сияние и торжество нашей правды, носителей которого мы с вами являемся. Я хотел бы, чтобы эти обетования Божьи, вот эти размышления о торжестве истины и правды, которая неубиваема, которая непотопляема, которая всегда непобедима, друзья, чтобы она жила в наших сердцах. Любой подвиг правды оберегает Бог. Любовь Бог оберегает всех любящих истину, всех христовых людей. И пусть Господь нас благословит всегда делать правду, любить правду, стоять за правду и идти путями правды. Аминь. Сегодня повсюду над грешной землей чудесные песни поются, кипучим потоком, живою волной в надзвездные дали несутся. Пресветлый, великий, радостный день, восторга, хвалы, вдохновения. Спаситель разрушил могильную сень пресветлым своим воскресением. Власть ада и смерти повержены в прах, свобода невольникам тления. Всю темную силу Спаситель попрал пресветлым своим воскресением. Природа и небо, и наши сердца сливаются в гимне хваления, и радости нашей не будет конца. Честь, слава Его воскресению! Восторженно, радостно, громко звучит победная песнь искупления. В сердца равнодушных, беспечных стучит открыта для всех дверь спасения. О, чудный гимн славы, Спаситель воскрес, подобный не слышал мир песни. Мрак ада и смерти навеки исчез, о, смертный для жизни воскресни!